В один только этот день состоялось свыше 1000 забастовок в 50 губерниях. Больше, чем в маевку 1905 года. Ленские события послужили поводом к переходу революционного настроения масс в массовое наступление против царской монархии и капиталистов, отмечается в истории КПСС. Отныне размах и характер забастовочного движения определяют развитие революционного подъема в целом. Но это не был возврат к 1905 году. История не повторялась. 1905 год начался с гапонады, с шествия к царю-батюшке. Апрельско-майские стачки 1912 года провозгласили «Долой царское правительство». Этот лозунг дала движению большевистская партия. В дальнейшем усиление большевистского влияния на массы трудящихся отмечается повсеместно. В 1913 году большевистские организации работают во всех основных промышленных районах страны. Выступления рабочих, как правило, проходят по инициативе и под руководством большевиков. В тот период царский департамент полиции в докладе о современном положении РСДРП отмечал: элементом наиболее энергичным, бодрым, способным к неутомимой борьбе, сопротивлению и постоянной организации является тот элемент, те организации и те лица, которые концентрируются вокруг Ленина. Из всех революционных организаций, существующих в России и за границей, единственная, которая успела достаточно сплотиться и зафиксировать свои лозунги и связи, это большевистская фракция Российской социал-демократической рабочей партии. По определению Ленина, страна в то время переживала состояние плохо прикрытой гражданской войны. Правительство не управляет, а воюет. Для положения в те годы характерно, что министр внутренних дел Маклаков, направив Николаю II письмо о настроениях среди фабрично-заводского люда, выдвинул план перевода столицы на положение чрезвычайной охраны с целью подавления назревающей смуты. С этим планом Николай II согласился, но реализацию его затормозили возражения главы правительства Каковцова. Насколько тревожной была для царского правительства обстановка в канун войны, показывает тот факт, что к лету 1914 года общее число стачечников в России превысило уровень 1905 года. 7 июля, в день, когда прибыл в Петербург для переговоров с Николаем II французский президент Пуанкаре, в столице остановились все фабрики и заводы, закрылись магазины, замерло трамвайное движение. Бастовали 130 тысяч человек. По городу прошли колонны демонстрантов с красными флагами, с пением революционных песен. Произошли столкновения рабочих с полицией. Впервые после 1905 года появились в Питере баррикады. Волна революционных выступлений распространилась в те дни на другие города страны. В Москве бастовали 55 тысяч человек. В Риге 54 тысячи, в Варшаве 20 тысяч, в Харькове и Тифлисе по 12 тысяч. Можно было полагать, вспоминал потом член Думы большевик Бадаев, что если бы не война, окончательный штурм царизма был бы следующим очень быстро наступившим после июля этапом. Трудящиеся России все решительнее становились под знамя грядущей революции. Большевики сплачивали их для совместной борьбы против классового врага. «Будет революция или не будет, — писал Ленин, — зависит не только от нас. Но мы свое дело сделаем, и это дело не пропадет никогда. Оно посеет в массы глубоко семена демократизма и пролетарской самостоятельности. Семена эти обязательно дадут ростки завтра ли в демократической революции или послезавтра –